Глава 5. Я смотрю на дверь, за которой только что скрылся Джек, и пытаюсь быстро собрать мысли в кучу. Как я могла не заметить, что он в инвалидной коляске? Да, этим вечером солнце невероятно яркое, и в какой-то момент я едва не ослепла, когда вышла из паба. Но неужели я была настолько занята собственными проблемами, что не заметила, что он инвалид? Я вспоминаю нашу первую встречу, и как он отчаянно не хотел спускаться, чтобы открыть мне дверь магазина. Не потому ли, что ждать пришлось бы слишком долго? А не так давно я подумала, как негалантно было с его стороны не подняться мне навстречу. «Чёрт побери, Кейт, тебе давно пора смотреть на вещи шире», — ругаю я себя. «Ты вот переживаешь из-за продажи кистей, а Джек в его-то положении». Пытается открыть магазин. «А, вы еще здесь?» — говорит Джек, появляясь из двери паба. Я наблюдаю за тем, как ловко он движется по узкому проходу назад к нашему столику. «Я думал, вы ушли». «Нет, пока здесь», — говорю я, чувствуя себя очень неуютно. Нужно ли как-то дать понять, что я раньше не замечала, что он на коляске, или просто промолчать? «Вас быстро обслужили?» Вместо этого говорю я для поддержания разговора. «Всегда так», — говорит Джек, ставя на стол кружку, которую прежде держал на коленях. «При виде этой штуки люди расступаются». «А-а-а», — говорю я, не зная, как реагировать. Джек смотрит на меня не то смущенно, не то насмешливо. «В любом случае, я рад, что вы все еще здесь». Он снова располагается за столом. «Я пока мало кого знаю в Сент-Феликсе. Хорошо, что познакомился с вами. Пусть даже вы считаете, что я могу навредить вашему бизнесу». «Нет-нет», — отмахиваюсь я. «Вопрос улажен. На этот счет не беспокойтесь». Джек прищуривается, обдумывая мой внезапный поворот на 180 градусов. «Вы не знали, что я в инвалидной коляске», — вдруг говорит он. «Что вы имеете в виду?» С невинным видом спрашиваю я, поднимая бокал. Зря все выпила, пока его не было. И неловко ставлю пустой стакан на деревянный стол. «Я имею в виду, что пока я не отправился за пивом, вы не замечали, что я в инвалидной коляске». «Пожалуй, нет», — пожимаю я плечами. «И поэтому вы вдруг стали такой лапушкой? Из жалости ко мне?» «Нет». «Да ну». Джек вскидывает темные брови. «Окей», — вздыхаю я. «Я действительно не знала, что вы инвалид, когда днем барабанила вам в дверь. И да, я только сейчас заметила, что вы на коляске. Это же не преступление?» «Нет», — качает головой Джек. «И менять свое отношение к человеку только потому, что он не такой физически полноценный, как вы, тоже не преступление. Но это не означает, что мне это нравится». Он долго... медленно и сосредоточенно пьет пиво. «Извините», — тихо говорю я. «Я не хотела вас обидеть». «Все еще лапушка?» «Слушайте, что вам от меня надо?» Громко рявкаю я и поспешно озираюсь на сидящих вокруг завсегдатаев паба. Но они слишком заняты своими разговорами и не обращают внимания на мою вспышку гнева. «Я извинилась, и мне действительно жаль. Что еще я могу?» «Просто воспринимайте меня как любого другого засранца», — улыбаясь, говорит Джек. «Больше я ни о чем не прошу. Поначалу ваш характер привел меня в восхищение, а потом вы повели себя так, как люди поступают в 99% случаев при встрече со мной. Стали относиться ко мне снисходительно». «Вовсе нет», — Джек просто пожимает плечами. «Ну да, возможно... чуть-чуть. Но я просто удивилась, что не заметила это раньше. Я хочу сказать, коляску». «Будем считать, что это комплимент». Джек смотрит мне прямо в глаза, отчего я ощущаю легкую нервозность. «Обычно всегда сначала замечают коляску, а лишь потом меня. Я всегда на втором месте». «Уверена, это не так». «Доводилось сидеть в коляске?» «Нет». «Тогда откуда вам знать?» Над столом повисает тишина, и я снова с тоской смотрю на пустой стакан. «Хотите еще?» — указывает на него Джек. «Нет, все в порядке, я сама». Я приподнимаюсь, а потом передумываю и решительно усаживаюсь назад. «Да, пожалуйста», — говорю я, отправляя стакан ему через стол. «Только сейчас диетическую колу». Джек смотрит на стакан, а затем одобрительно кивает мне. «Колу так колу». «Итак», — говорю я, когда мы снова сидим за столом, на этот раз по одну сторону, чтобы любоваться прекрасным закатом солнца в вечернем небе над гаванью. «Что навело вас на мысль открыть здесь магазин?» После того, как Джек вернулся с моим напитком, последние минут 10 мы вежливо беседовали, в основном о Сент-Феликсе и каково вести тут бизнес. И я выяснила, что для Джека открытие магазина – это первый такой опыт. «А почему именно сейчас?» – спрашиваю я, хотя на языке вертится другой вопрос. «Почему вы открываете магазин, будучи инвалидом в коляске?» Но я слишком вежлива или труслива, чтобы спрашивать об этом напрямик, пусть даже мне это действительно интересно. «Вы имеете в виду, почему я хочу открыть магазин, сидя в инвалидном кресле?» — спрашивает Джек, и я, покраснев, киваю. «Пожалуй, люблю решать сложные задачи». «Но ведь должно быть что-то еще». «Да, возможно». Он не продолжает свою мысль. «А именно?» — внезапно смелею я. «Что?» — спрашиваю я, когда он поворачивается и смотрит на меня. «Вы же сами хотели, чтобы я была с вами честна». «И я ценю это, Кейт, правда. Но я бы предпочел не говорить об этом прямо сейчас. Хорошо?» «Разумеется», — киваю я. «Я зашла слишком далеко». «Да не переживайте вы так». Джек кладет свою руку поверх моей, лежащей на столе. «Мне нравится, что вы говорите мне все прямо. Все бы так». Я опускаю взгляд на его руку и замечаю татуировку, выглядывающую из-под закатанного рукава рубашки. Джек замечает мой взгляд. «О, Господи, простите!» — восклицает он, отдергивая руку. «Ну вот, я тоже переступаю черту». Я собираюсь сказать, что это ерунда и неважно, но тут он со стуком ставит на стол пустую кружку. «Мне пора». Он смотрит на запястье, где должны быть часы, а потом понимает, что их там нет. «Дела, знаете ли». И начинает откатываться от стола. Я поспешно встаю, чтобы пропустить его. «Я отправлю вам приглашение на открытие магазина». «Конечно». По-прежнему стоя, говорю я и наблюдаю за тем, как он ловко разворачивается и уезжает в сторону наших магазинов. «Будет здорово». «И как все прошло?» — возбужденно спрашивает Молли, как только я возвращаюсь домой. «Думаю, хорошо». Как можно небрежнее, говорю я. «Думаешь, а не знаешь?» «Он производит довольно приятное впечатление. В любом случае, у него нет цели нас разорить. Это я точно выяснила». Молли нетерпеливо вздыхает. «Значит, он довольно приятный. А ты, по крайней мере, узнала, как его зовут?» «Джек. Его зовут Джек, и он чудной». Говорю я, осознавая, что именно это слово в полной мере выражает мои ощущения после нашей встречи в пабе. Только что он был упрямым, колючим и слегка бестактным, а затем вдруг стал смешным. И, я бы даже сказала, добрым. Определенно, Джек – загадочная персона. И мне не хочется ждать до открытия магазина, чтобы узнать о нем больше.